Он вошел под переливом моего смеха. Я смеялась, откинув голову, смехом радостного недоверия к тому, что была красива и искренна в этом похмельном, послелюбовном сне, в который погрузилась, так и не придя в себя, то есть перейдя из одной отключки в другую. А Антончик, который впоследствии оказался редкостным говном, повернулся к двери и сказал: «А, привет!» Я оглянулась и увидела тебя, Леонардик. Ты шел не с мороза, не из туманных синей, расстегивая по дороге тонкокожие автомобильные перчатки, потому что, несмотря на возраст, ты был заядлым автомобилистом. Ты шел ко мне с экрана телевизора, шел в синеве мерцающего ящика, в облаке неспешных слов, струился из мира искусства, в ожерелье лавров и уважения. Ты был только ниже ростом, чем я предполагала, и чуть сухощавее, чем я думала. Но твое лицо с серебристой шевелюрой, красноватыми залысинами, высоким недосягаемым пробором светилось именно тем безошибочным светом пожизненного успеха, хотя в глубине его, как я потом уже разглядела, ютилась некоторая растерянность. Ах, если бы я к той поре не прошла хорошую школу Ксюшиных манер и уроков! Если бы у меня не было Карлоса с его оксфордским шиком, если бы я не сидела за столиком в Национале с тремя послами одновременно, не считая эфиопского поверенного в делах, если бы не дружила с крупными людьми, включая Гавлеева, и второразрядными по сравнению с тобой знаменитостями, я бы окаменела при нашей встрече. Но я была уже не той 23-летней дурочкой, которая бежала в обожаемую Москву из родного старинного города, где, по совести сказать, ничего хорошего нет, не было и не будет. Я не вскочила, как школьница. Я дождалась, не отрываясь от стула, его взгляда и приветствия. И в этом приветствии, клянусь, уже был заложен свой интерес, а не просто абстрактная вежливость и гуманизм нестандартной личности. «Познакомьтесь», — просиял Антон, проницательно это заметив, и мне для личного знакомства он был представлен по имени-отчеству с подачей руки. «А это», — сказал Антон, и они залюбовались моей хрупкой шеей, которая выпорхнула из пестрого, но преимущественно лилового платья, немного цыганистого, однако с точки зрения элегантности совсем безупречного, подарка моей изменницы, бросившей меня Антончику на утренник, в качестве добавки к безобразию любви. Добавки, которую требует мужчина скорее не из жадности, а из-за непроизвольного состояния, отдохнувшись с запросов тела. А это... Они любовались, и у В.С. смягчился несколько засушенный профиль, тот праздничный медальон, который отчеканился в победах и который он дарил, не отходя от кассы, всякому быдлу, хотя на фотографии с дарственными надписями, висящих в его кабинете, профиль плавился от повышенной температуры, однако всюду было видно, что в молодости он был волевой и вихрастый. Вот сам Хемингуэй зорко всматривается в В.С., пожимая ему ладонь на фоне нерусского южного города, а В.С. также зорко всматривается в Хемингуэя. «А это что еще за долгожитель?» «Это был такой легендарный в свое время сказитель Джамбул. Не знаю такого. А этот ласковый с коробочкой в руке?» «Калинин. Мой первый орден. А вот посмотри, на фронте. С Рокоссовским. А это?» «Это неинтересно. Это какой-то народный хор. А со Сталином есть?» «Есть». Он наклоняется, лезет в ящик стола, бережет. Вот, в Георгиевском зале. А ты-то где? Видишь, в левом углу за Фадеевым и Черкасовым. Ой, какой он маленький! Великие люди все были ниже среднего роста, слегка обижается он. Значит, ты тоже у меня великий? Он скромно отшучивался. Думаю, что в некрологе обо мне напишут «выдающийся». И как в воду глядел? В некрологе написали «выдающийся». А это мы с Шостаковичем. А чего он как будто виноватый? Провинился, должно быть. Он задумывался над фотографиями, по-доброму улыбался, обращаясь к вихрастой молодости, и добавлял, играя с чем-то, любил крутить он в руках какую-нибудь штучку, коробок, фантик, вилку, брошку мою или прядь. Тогда нетрудно было провиниться, — добавлял он, считая меня всегда достойной его добавлений. «Мне случалось, тоже доставалось». Он снова задумался, но не мучительно, не тревожно, не беспросветно, не бесповоротно, как задумываются всякие мелкоплавающие. Так он именовал шушеру, куриные мозги, судящие, рядящие в кривь и в кость, страдающие недержанием речи и склонностью к непростительным обобщениям. А он не пускался играть своим медальоном в крикливые игры, ну там, в расшибалочку. «Искусство должно быть конструктивно», — ворчал он, — «но не злобно, скорее миролюбиво». «А что они понимают в этом хозяйстве?» — любил он это слово. «Хозяйство» — употреблял и в государственном, и в повседневном смысле, и даже некоторые совсем уже семные вещи называл любовно «мое хозяйство». Я тоже в глубине души всегда была патриоткой. Я говорила: «Представь себе, подруга моя, ненаглядная Ксюша, мне пишет из Фонтенбло истошные письма». Он самым внимательным образом слушал меня, подергивая себя замочку уха, такая тоже привычка. И вообще у него были красивые уши, породистые, они не торчали, не оттопыривались, не сращивались мочками, не были востренькими, они изгибались, пленяя меня и намекая на музыкальность натуры. Я сразу заметила эти уши, хотя у нас уши — избыточный предмет беседы, и нет на них моды, народ не избалованный. Им бюст подавай да бедро. Большие охотники бюста. Сужу по себе. Интерес вызывает огромный, согласна. Не последнее обстоятельство. Я и сама прибегала к сравнениям, объективно оставляя за собой победу. Взять хотя бы те же фотографии. А Иваныч меня спрашивает, на какие фотографии вы намекаете? Будто он снимался с одними только Хемингуэями. И вижу... Задело их за живое, только, говорю, не вздумайте искать. Обыщитесь, не найдете. Я тоже не дура. Но красоту ушей напрасно чтут мало и невнимательно. Затейливый орган, к тому же полезный. И на медальоне, добавлю от себя, видный. Виднее, чем глаза или брови. То есть, ежели в профиль. Хотя, как пошло такое поветрие, я сразу перестала, гордясь, прибегать к ношению лифчика, что вызывало в Полине гримасу изжоги, и сколько она мне крови испортила, в связи и помимо, литры, литры. Бывало, завидит меня, и на взводе. Я жаловалась Ксюше в Коктебеле, а Ксюша тихонько ко мне подступалась на мягких подушечках, чтобы случайно не вспугнуть, не оцарапать нетерпеливым движением. Она же видела, что ничего не смыслю, что простофиля. Приехавшая покуролесить и в эпатажном купальничке, выступающая на пляже, она от стыда за меня сгорала, моя Ксюша, так высоко меня ставила. С Полиной же творилась истерика. Не желала ничего слушать, раз плечиками в меня запустила, чуть глаза я не лишилась, даром, что и так папаша кривой. До того доходило, что криком кричала: «Пиши заявление!» Да только была на нее управа в лице полномочного Виктора Харитоновича, ценителя и почитателя, а вместе с тем покровителя до известной степени риска, позволявшего мне опаздывать или вовсе не приходить, влачить довольно свободную жизнь. А уж как она ликовала, как злобствовала! Когда степень риска была перечеркнута, и ненависть, как кипяток, мне ноги ошпарила начисто, а я еще старалась держаться, как будто к ненависти можно привыкнуть. Ни в жизнь не привыкнешь. Однако до прошлой истории ничего не скажу. Харитоныч меня охранял, поблажки устраивал. То да сё, ну, зависть была в коллективе, отчего привилегии, а вам-то что? Распускали, конечно, всякие домыслы, только мы повода не давали, не на людях же. Хотя бывали, конечно, промахи с его стороны, не с моей, потому что не хотел знать разумные меры и рисковал за мой счет, по-солдафонски склоняя меня к кабинету, мол, есть разговор. Отвечал отказом, он дулся. Полина рвала и метала. А вообще мы с ним задумали план. Перейти мне в большой, танцевать в амплуа королевы. Танцевать не обязательно. Здесь важна походка и грация. Главное — умение царственно наклонить голову и освежить себя веером. Все это заложено в генах, нетрудно развить. К тому же соблазн. Все заслуженные и даже народные танцуют у тебя в ногах, отчего неприхотливый зритель может издали поддаться на обман зрения, приняв меня за солистку. Так почему не попудрить мозги? Вопрос был отчасти уже согласован. Во всяком случае, некоторые предварительные шаги и знакомства заключены, в ход пошли общие связи, и, глядишь, открывалась мне перспектива не только дурачить провинциалов, а и гастроли. Но тут спохватился Виктор Харитонович и тормознул, рассудив, что, вырвавшись из-под его покровительства, стану недосягаема, как та самая королева, — сообразил он. Но этот психологический барьер сокрушить было невозможно. Он был хоть упрям, но отходчив, да и в летах, да и я бы его не обидела. А если бы обидела, тоже не беда. Он бы стерпел и забылся. Выбор большой. Все с радостью только и ждут привилегий. Утешился бы, ничего бы с ним не стало. А слово есть слово. Не зря же я терпела».